3.3. Роль и функции вины. Некоторые психологи утверждают, что вина не является продуктивным переживанием, так как оно обращено в прошлое, и по своей сути это просто самобичевание и стремление наказать себя, но не всегда так однозначно. Если в психоанализе вина понимается негативно, как дезадаптивная эмоция, то в англо-американской психологии чувство вины скорее наоборот, играет позитивную роль, помогая адаптации человека в обществе. Эстрада Холленбек, Хиазертон, 1998. Вина мотивирует просоциальное поведение, толкая субъекта на попытки загладить свою вину, возместить нанесенный ущерб, утешить пострадавшую сторону. Тенгни, 1995. Переживание вины и раскаяния являются теми факторами, которые, переворачивая душу человека, приводят его к альтруизму, самопожертвованию в отношениях с людьми. Наглядный пример – образ Жана Вальжана, героя книги В. Гюго «Отверженные». Бывший каторжник, отняв у мальчика монету и пережив всю подлость своего поступка, перерождается, становится мэром города, способствуя благосостоянию его граждан. Подобное действие переживания вины отображено и в образе главного героя, отца Анатолия, в фильме «Остров». В молодости он предал своего командира, сдав его немцам. Этим он терзал себя много лет, посвятил свою жизнь помощи другим и спустя годы стал святым целителем. Один из видных представителей современного психоанализа – Де Вайс. Вайс, 1998, полагает, что вина играет адаптивную роль в поддержании отношений между людьми. Сходная точка зрения имеется и у других авторов, например, Локи, Хоровиц, 1990. Переживание вины повышает готовность человека идти на поступки. Фридман, Веллингтон, Блесс, 1967. Однако этого не наблюдается в том случае, если уступка предполагает непосредственное взаимодействие с обиженным человеком. Однако, как отмечает Б. Майер, 1966, переживание вины может заставить человека желать наказания. Действительно, в некоторых религиях осознание вины перед Богом приводит к физическому самоистязанию. Истинно несчастен человек лишь тогда, когда он чувствует собой вину и упрекает себя в ней. Ж. Лабрюйер. Вина стимулирует мотивацию восстановления справедливости и появления чувства личной ответственности, формирует потребность в соблюдении общественных норм. Б.П. Асьюбел, Р. Дженкинс, А. Модильяни, Т. Шибутани, Д. А. Ханна, М. Хоффман, М. Маскола, К. Фишер и другие. В.А. Сухомлинский писал, что чувство вины – благородное чувство воспитанного человека, не переживает вины только дурак и дремучий нравственный невежда. Вина выполняет три основные функции. Первое. Выступает в качестве морального регулятора для поддержания норм просоциального поведения. Второе. Участвует в формировании самоотношения. И третье. Способствует профилактике психических расстройств. Осознание чувства вины делает нас лучше, считает социальный психолог Д. Майерс. Повинуясь этому чувству, мы исповедуемся, приносим извинения, помогаем другим. Лучше чувствуем чужое страдание и стараемся избегать дурных поступков. А это значит, что мы сами становимся более чуткими, а наши отношения с окружающими более человечными. Однако успешное осуществление этих функций возможно только в том случае, если уровень переживания вины будет у человека не слишком большим, но и не слишком малым, то есть оптимальным. Белик, 2006. Чрезмерное чувство вины приводит к мучительным переживаниям, подрывающим у страдальца наиболее фундаментальное чувство – чувство собственного достоинства. Одно лишь желание избавиться от этого может подтолкнуть к признанию вне зависимости от последующего наказания. Порой даже наказание может быть именно тем, что человеку кажется необходимым для освобождения от мучительного чувства вины. В настоящее время в популярных статьях часто можно встретить обличение чувства вины как деструктивные эмоции и рекомендации по избавлению от этого тяжкого груза. Лиз Борба считает, чувство вины – одна из главных причин всех неприятностей, болезней и других несчастий современного человека. Отечественный психолог Н.Н. Нарицын полагает, что чувство вины очень непродуктивное и вредное. Мы можем забыть, что такое радоваться жизни только потому, что ощущаем вину. Чувство вины давит многотонным грузом на нашу психику. Появляются статьи с заголовками типа «Не учите детей быть виноватыми». Как избавиться от чувства вины, от этого ненужного элемента нашего сознания? Этим вопросом задается один из популяризаторов психологии и отвечает: для того, чтобы искоренить чувство вины и избавиться от него, надо совершить всего одну довольно простую вещь – перестать оправдываться. Ведь если вы не оправдываетесь, значит не виноваты. А раз так, то и наказывать вас не за что. Таким образом, вы избавитесь от паразита сознания, называемого виной. Чувство вины очень глубоко сидит в подсознании, продолжает этот автор. так как его прививают с детства. Это могут быть родители, школьные учителя или просто люди из вашего круга общения. Они ведут нечестную игру, говоря ребенку: «Ты виноват, а сделаешь вот это, и вина твоя будет заглажена». И вырастая, человек привыкает к тому, что когда он провинился, надо отработать свою вину, загладить ее. И это очень плохо для него же. Плохо потому, что таким человеком очень легко манипулировать. Достаточно давить на его совесть, сделать так, чтобы он был виноват. Им уже можно крутить, вертеть. Этим как раз и пользуются религии, построенные на страхе и невежестве людей. Я знал одного человека, который говорил, что чувство вины нельзя искоренять. Что если я виноват, то так и должен себя чувствовать. Что меня должна грызть совесть. Он говорил, что человек без совести – это уже не человек. Причем он доказывал мне это почти с пеной у рта. Я не стал спорить. Я просто перестал с ним общаться, так как это типичное поведение манипуляторов, попытка надавить на совесть и заставить вас чувствовать, как будто вы кому-то что-то должны. Источник путьстранника.ру. Есть авторы, точка зрения которых состоит в том, что пришло время научиться жить без чувства вины. Для эмоционально зрелого человека чувство вины не существует. Вместо этого у него есть ответственность за принятые решения, за свой выбор, а также ответственность за то, что он может отказываться от своего выбора, признав его неверным. Как отмечает Девайс, вина может стать малоадаптивной, иррациональной и патогенной, когда для нее нет оснований, когда она преувеличена и сдерживаема, или когда она неоднократно связана со стыдом. В этом случае вина вызывает хроническую усталость, фригидность, может даже привести к самоубийству. Поэтому вредность вины заключается не в том, что она есть как таковая, а в том, что человек позволяет себе постоянно терзаться этим переживанием. С точки зрения здравого смысла это бесполезно. Целесообразнее сделать правильные выводы и продолжать жизнь, учитывая полученный опыт.